Важную роль в романе играет зловещая фигура журналиста Алозия Магарыча, написавшего донос на мастера и поселившегося впоследствии в его подвальчике в одном из арбатских переулков. Прототипом Магарыча послужил друг Булгакова, драматург Сергей Александрович Ермолинский. Он свою литературную деятельность начинал еще будучи студентом Московского университета как журналист-репортер центральных газет «Правда» и «Комсомольская правда». Это было в 25-27 годах, еще до знакомства с Булгаковым. Но Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна о его журналистском прошлом прекрасно знали. В 1929 году Ермолинский познакомился с Марией Артемьевной Чемишкиан, дружившей в то время с Булгаковым и его второй женой Любовью Евгеньевной Белозерской. Через некоторое время молодые люди вступили в законный брак и сняли комнату в доме номер 9 по Мансуровскому переулку, принадлежавшем семье театрального художника-маркетчика Сергея Сергеевича Топлянинова, одного из прототипов мастера. Этот деревянный домик стал прообразом жилища мастера и Маргариты. А вот как мастер излагает Ивану Бездомному историю своей дружбы с Алоизием Магарычем. Так вот, в то проклятое время травли мастера за романа «Понтий и Пилате», открылась калиточка нашего садика. Денек еще, помню, был такой приятный, осенний. Ее не было дома. И в калиточку вошел человек. Он прошел в дом по какому-то делу к моему застройщику, потом сошел в садик и как-то очень быстро свел со мной знакомство. Отрекомендовался он мне журналистом. Понравился он мне до того, вообразите, что я его до сих пор иногда вспоминаю и скучаю о нем. Дальше больше. Он стал заходить ко мне. Я знал, что он холост, живет рядом со мной примерно в такой же квартирке, что ему тесно там и прочее, к себе как-то не звал. Жене моей он не понравился до чрезвычайности. «Делай, как хочешь, но говорю тебе, что этот человек производит на меня впечатление отталкивающее». Я рассмеялся. «Да, но чем, собственно говоря, он меня привлек? Дело в том, что вообще человек без сюрприза внутри, в своем ящике, неинтересен». Такой сюрприз в своем ящике Алоизий имел. Да, я забыл сказать, что моего нового знакомого звали Алоизий Магарыч. Именно нигде до того я не встречал и уверен, что нигде не встречу человека такого ума, каким обладал Алоизий. Если я не понимал смысла какой-нибудь заметки в газете, Алоизий объяснял мне ее буквально в одну минуту. Причем видно было, что объяснение это ему не стоило ровно ничего. То же самое с жизненными явлениями и вопросами. Но этого было мало. Покорил меня Алоизий своей страстью к литературе. Он не успокоился до тех пор, пока не упросил меня прочесть ему мой роман весь от корки до корки. Причем о романе он отозвался очень лестно, но с потрясающей точностью. Как бы присутствуя при этом, рассказал все замечания редактора, касающиеся этого романа. Он попадал и 100 раз, 100 раз. Кроме того, он совершенно точно объяснил мне, и я догадывался, что это безошибочно, почему мой роман не мог быть напечатан. Он прямо говорил: «Глава такая-то идти не может». Интересно, что Ермолинский в момент знакомства с Булгаковым действительно был еще холост. По воспоминаниям Чемишкиан, именно Булгаков ее уговаривал: «Выходи, выходи за Ермолинского, он славный парень». В отличие от самого Булгакова, его вторая жена, Любовь Евгеньевна Белозерская, к Ермолинскому относилась без симпатии, что не скрывала ни в опубликованных мемуарах, ни в беседах со мной. Она прямо писала: «Перехожу к одной из самых неприятных страниц моих воспоминаний, к личности Сергея Ермолинского, о котором по его выступлению в печати, я имею в виду журнал «Театр» номер 9 66 года о Михаиле Булгакове, может получиться превратное представление. Летом 29-го года он познакомился с нашей Марикой Чимишкиан и влюбился в нее. Как-то вечером он приехал за ней, а она собрала свой незамысловатый багаж. Мне было грустно. Маруся плакала, стоя у окна. Ермолинский прожил с Марикой 27 лет, что не помешало ему в этих же воспоминаниях походя упомянуть об ней, как об очень милой девушке из Тбилиси. Не удостоив, это после 27 лет совместной жизни, даже назвать ее своей бывшей женой. Жаль, что для мемуаристов не существует специальных тестов, определяющих правдивость и искренность автора. Плохо пришлось бы Ермолинскому перед детектором лжи. Я оставляю в стороне все его экскурсы в психологию, о многом он даже и не подозревает, хотя и претендует на роль конфидента Булгакова, который, кстати, никогда особого расположения к Ермолинскому не питал, а дружил с Марикой. Это утверждение Белозерской опровергается приведенным выше свидетельством Марии Артемьевны Чимишкиан. Прочтя этот опус в журнале «Театр», к сожалению, бойко написанный, много раз поражаешься беспринципностью автора. В мое намерение не входит опровергать по пунктам Ермолинского все его инсинуации и подтасовки, но кое-что сказать все же нужно. Хотя воспоминания его забиты цитатами, Мандельштам, дважды Герцен, Михаил Пришвин, Хемингуэй, Заболоцкий, Петр Вяземский, Гоголь, Пушкин, Грибоедов. Я все-таки добавлю еще одну цитату из «Горя от ума». Здесь все есть, коли нет обмана. Есть обман, да еще какой. Начать с авторской установки. Первое место занимает сам Ермолинский. Второе, так и быть, отведено умирающему Булгакову. Третье, куда ни шло Фадееву, фигуре на литературном горизонте значительной. По мнению Белозерской, Ермолинский по своей двуличной манере забывает то, что ему невыгодно помнить. Как и Магарыч с мастером, Ермолинский познакомился с Булгаковым в 29-м году, когда развернутая против писателя кампания в прессе достигла апогея, и все его пьесы оказались сняты. Напомню, что действие московских сцен «Мастера и Маргариты» развертывается с 1 по 4 мая, а в воскресенье 5 мая, православную Пасху, московский мир сливается с Иершалаимским в сцене «Последнего полета». Воспоминания Ермолинского, обильно оснащенные цитатами, доказывают, что их автор, как и булгаковский персонаж, был весьма сведущ в литературе, и образование у него было солидное. Он изучал японский язык в Восточном институте, окончил факультет общественных наук МГУ, мемуарист, подобно Алозию. И вопреки утверждениям Белозерской, по крайней мере, во второй половине 30-х годов действительно стал булгаковским конфидентом. Это доказывает, например, дневниковая запись третьей жены писателя Елены Сергеевны Булгаковой от 5 декабря 1938 года. «Вчера днем Михаил Афанасьевич заходил к Сергею Ермолинскому поиграть в шахматы. А кроме того, Сергей Ермолинский, благодаря тому, что вертится в киношном мире, много слышит и знает из всяких разговоров, слухов, сплетен, новостей. Он как посредник между Михаилом Афанасьевичем и внешним миром». Судя по интонации этой и других записей, Елена Сергеевна Булгакова относилась к Ермолинскому довольно сдержанно. Ну, конечно, без той ненависти, что проскальзывает в мемуарах Белозерской. В «Мастере и Маргарите» в отношении к Магарычу, главной героине, передал в основном отношение к Ермолинскому Любови Евгеньевны Белозерской, которая была булгаковской женой в 29-м году, когда разворачивается действие московских сцен романа и когда произошло на самом деле знакомство Булгакова с Ермолинским. Маргарита, узнав о предательстве Магарыча, едва не выцарапала ему глаза, но Ермолинский действительно был близок к Булгакову в 30-е годы. Михаил Афанасьевич подарил ему свою фотографию 35-го года со следующей надписью: «Вспоминай меня, дорогой Сережа, твой любящий искренне Михаил Булгаков». В числе прототипов мастера был хорошо известный Булгакову Сергей Сергеевич Топлянинов, один из лучших театральных художников Москвы, в середине 30-х годов сосланный на 1,5 года в город Вельск Архангельской области. Отметим, что подвальчик мастера списан главным образом с особняка братьев Топлениновых. Мансуровский переулок, 9. Сергей Сергеевич Топлянинов обитал в нижнем полуподвальном этаже и в 1929-30-х годах, в трудный период своей жизни, к нему нередко заходил Булгаков, порой оставаясь ночевать. Позировал для портретов. В архиве художника сохранились 2 из них. По воспоминаниям вдовы старшего брата, актера Владимира Сергеевича Топлянинова, Евгении Владимировны Власовой, Булгаков, когда гостил у Топлениновых, часто писал роман при свете свечей и под треск дров в печи, как это делает мастер в своем подвальчике. Там же, в Мансуровском переулке, жил и Сергей Александрович Ермолинский. На допросе в НКВД 11 марта 1941 года Ермолинский утверждал: «С писателем Булгаковым я познакомился в 1929 году у него на квартире, через его жену Белозерскую. В первые годы нашего знакомства я с ним встречался редко. Примерно в 1931-32 годах, когда Булгаков женился второй раз на Шиловской, я с ним стал встречаться чаще, и в результате этих встреч у меня установились дружеские отношения. За 3-4 года до его смерти, умер он в 1940 году, я встречался с ним на квартире, где встречал дирижера Большого театра Мелик Пашаева, художника Вильямса Петра Владимировича и художника Дмитриева. Кроме указанных лиц, у Булгакова я встречал ряд актеров, главным образом художественного театра. При посещении квартиры Булгакова велись разговоры главным образом на театральные темы. Во всех разговорах Булгаков хорошо отзывался о Сталине. Никаких антисоветских разговоров на квартире Булгакова не проводилось. Во всяком случае, я на таковых не присутствовал». Не исключено, что именно Ермолинского имел в виду автор «Мастера и Маргариты», когда сообщал своему другу-философу и литературоведу Павлу Сергеевичу Попову 24 марта 1937 года: «Некоторые мои доброжелатели избрали довольно странный способ утешать меня. Я не раз уже слышал подозрительные елейные голоса: „Ничего, после вашей смерти все будет напечатано“». Я им очень благодарен, конечно». Отметим, что согласно дневниковой записи Булгаковой, Ермолинские посетили их накануне. Точно так же о невозможности прижизненной публикации романа говорил мастеру Алоизий Магарыч. 16 мая 1939 года Булгаков надписал жене свою фотографию: «Вот как может выглядеть человек, возившийся несколько лет с Алоизием Магарычем, Никанором Ивановичем и прочими». Здесь писатель указывал не только на усталость от 10-летней работы над романом, но и длительное общение с перевертышами типа Магарыча, образ которого в тот момент еще носил общий и собирательный характер, без конкретных деталей. История знакомства мастера с Алоизием была написана уже во время смертельной болезни автора, зимой 1939-1940 года. И как раз 5 марта 1940 года Елена Сергеевна Булгакова написала в дневнике: «Приход Фадеева. Разговор продолжался сколько смог. Он мне друг, Сергею Ермолинскому. А Сергею Ермолинскому...» «Так предал он меня или нет?» «Нет, не предал». «Нет, не предал». Булгаковские слова, несомненно, относились к Ермолинскому, который действительно был его другом, а не к Александру Александровичу Фадееву, первому секретарю Союза советских писателей, познакомившемуся с Булгаковым только 11 ноября 1939 года, когда он по должности навестил заболевшего члена Союза. Другом Булгакова Фадеев не был, и предать его при всем желании не мог, хотя вскоре после его смерти он стал любовником Елены Сергеевны, за что впоследствии даже подвергся партийному взысканию. Об этом дальше. Он решал чисто бытовые вопросы. Так Елена Николаевна зафиксировала в дневнике 15 февраля 40-го года. «Вчера позвонил Фадеев с просьбой повидать Мишу, а сегодня пришел. Разговор вел на две темы – о романе и о поездке на юг Италии для выздоровления. Сказал, что наведет все справки и через несколько дней позвонит». Сам Булгаков и его третья жена нисколько не заблуждались насчет того, что Фадеев навестил их именно по должности, несомненно, получив указания сверху, может быть, от самого Сталина, а отнюдь не от того, что является поклонником булгаковской личности и творчества. Произведений Булгакова ранее он, кажется, вообще не знал. То, что не к Фадееву, а к Ермолинскому были обращены булгаковские слова «Он мне друг». Предал он меня или не предал? Нет, не предал. Доказывается беседой Елены Сергеевны с известным литературоведом Сергеем Николаевичем Симановым 1 августа 1969 года. Она, в частности, сказала: «Друг ли Ермолинский? Он был привязан к Михаилу Афанасьевичу, часто заходил, рассказывал о событиях, а в статье его все изложено правильно. У нас одна претензия. Зачем Михаил Афанасьевич говорит словами Ермолинского? То, что слово «привязан» было написано в кавычках, можно было интерпретировать и в том смысле, что Елена Сергеевна подозревала, что Ермолинский был приставлен следить за Булгаковым. Однако, скорее всего, здесь мы имеем дело лишь с субъективным восприятием ее слов Симановым, в чьей записи мы и цитируем беседу. Подозревавший Ермолинского в предательстве автор «Мастера и Маргариты», как видно из цитированного выше разговора, за 5 дней до смерти подозрение отверг. Вероятно, в связи с этим рассказ мастера о знакомстве с Магарычем был перечеркнут Булгаковым, однако нового варианта он написать уже не успел. Не исключено также, что текст был перечеркнут Булгаковой. Там также набросаны возможные элементы новой биографии Магарыча. Начало болезни, продолжение газетной травли, отъезд Алоизия в Харьков за вещами. И есть еще загадочная запись против фрагмента с историей знакомства мастера с Магарычем. Попытки сделать из понравившегося человека. То ли имелось в виду, что мастер Магарычу тоже понравился, и тот сначала пытался наставить его на путь истинный, показать, как именно надо писать, и только убедившись, что новый друг не обучаем, решает донести до него, чтобы завладеть его жилплощадью. В любом случае, в публикациях романа, осуществленных до 1973 года, а также в большинстве изданий, вышедших после 1989 года, Алоизий Магарыч оставался человеком без биографии. Ничего не говорилось об истории его знакомства с мастером, он возникал лишь в сцене после бала Воланда. А затем в эпилоге... и оставался совершенно незапоминающимся, бледным персонажем. Ясно, что Булгаков планировал написать новую историю знакомства Магарыча с автором романа о Пилате и, вероятно, дать ему другую профессию, но не успел. Поэтому логичнее было бы все-таки включать в канонический текст дошедшую до нас историю знакомства Алоизия с мастером. Иначе образ Алоизия оказывается художественно обедненным. Здесь, как и во многих других местах все-таки незаконченного закатного романа, последнюю творческую волю писателя однозначно определить нельзя. Возможно, что поводом для подозрений насчет Ермолинского послужил отзыв Сергея Александровича о пьесе «Батум» уже после ее запрещения, зафиксированный Еленой Сергеевной Булгаковой 18 августа 1939 года. «Сегодня днем Сергей Ермолинский почти что с поезда только что приехал из Одессы и узнал о запрете Батума. Попросил Мишу прочитать пьесу. После окончания крепко поцеловал Мишу, считает пьесу замечательной. Говорит, что образ героя сделан так, что если он уходит со сцены, ждешь не дождешься, чтобы он скорее появился опять. Вообще говорил много и восхищался, как профессионал, понимающий все трудности и задачи, и виртуозность их выполнения. По всей видимости, Булгаков не обманывал себя насчет художественных достоинств пьесы о Сталине и почувствовал лицемерие, хотя и вызванное благой целью утешить потрясенного катастрофой с Батумом драматурга, у которого уже началась грозная болезнь, сведшая его в могилу. Вероятно, автор «Мастера и Маргариты» рассудил, что если Ермолинский слукавил сейчас, то мог лукавить и раньше. Отсюда в возбужденном сознании больного Булгакова родилось подозрение, что друг мог доносить на него в НКВД, и это подозрение материализовалось в образе Магарыча. Поведение Ермолинского в последние недели булгаковской жизни, много часов самоотверженно проведшего у постели больного, очевидно рассеяло подозрение. Но написать новый текст у Булгакова уже не было сил. Стоит подчеркнуть, что имя и фамилия персонажа Алоизий Магарыч тоже могут быть прочитаны как указание на прототипа Ермолинского. Дело в том, что Ермак, Ермол, Ермола – это не простонародная форма имени Ермолай, народ Гермеса, вестника богов, покровителя путников и торговцев. Но есть еще и более прозрачная этимология, связывающая обладателя данной фамилии с презренным металлом. Он восходит к древнегреческому божеству обмолоченного зерна. По-немецки же имя Алоизиус значит «прославленный в битвах». Здесь учли, по всей вероятности, богатырскую силу Алоэя и особенно его сыновей – Алодов от красавицы Афимедеи. По одной из версий мифа, их отцом был сам могущественный морской бог Посейдон. Каждый год они вырастали в локоть ширину и в сажень высоту. Достигнув 9-летнего возраста, они пытались взобраться на небо, собираясь для этой цели взгромоздить на Олимп Оссу, а на Оссу – Пелион. Чтобы не дать им возможность исполнить это намерение, Аполлон убил их своими стрелами раньше, чем у них начала расти борода. А вот Могарыч – это, согласно толковому словарю Файсмера, выпивка с угощением после заключения сделки, то есть после того, как деньги уплачены. Кстати, Могарыч тоже происходит от тюркского слова «мога» – сушеный гриб. «Могарычить» в старину значило «бездельничать», «промышлять срывом могарычей». Получается, что Алоизий Магарыч славный в битве за дармовую выпивку с угощением. Булгаков, вероятно, учел германскую этимологию этого слова, поскольку это имя наиболее распространено в Германии и в Австрии. Замечу также, что, называя своего героя Алоизием, Булгаков, возможно, также имел в виду роман Александра Амфитеатрова «Жар цвет» 1910 года, где так назван эпизодический персонаж, старый костелян польского графа Валерия Гречевского. Это может указывать и на реальный прототип. Ермолинский был родом из Вильна и носил фамилию польско-еврейского происхождения.